Уголовное крыло партии. После смерти Сталина Никита Хрущев в своем знаменитом докладе о культе личности негодовал, что Сталин принижал роль Политбюро созданием внутри ЦК неких шестерок, пятерок, наделенных особыми полномочиями. Что это за терминология картежника, возмущался Хрущев. Но он, относившийся к послеленинскому поколению партии, не знал, или делал вид, будто не знал, что замахнулся на одну из самых старых традиций партии. Тройки, пятерки и прочие узкие составы, создаваемые вождем внутри руководства, неизвестные никому, кроме участников и самого вождя, появились во времена Ленина. Одна из этих ленинских троек имела непосредственное отношение к нападению на Ереванской площади. В конце XIX века идеи революционного терроризма владели умами многих молодых людей. Убийство во имя революции именовалось актом революционного возмездия. Грабеж банков, богатых домов назывался экспроприацией. Боевики, осуществлявшие убийства и экспроприации, казались романтическими Робин Гудами. Мы окружены всеобщей любовью и сочувствием. Наши помощники во всех слоях общества, писала террористка Вера Фигнер. И Достоевский, обдумывая продолжение романа «Братья Карамазовы», хотел сделать террористом тишайшего монаха Алешу. Брат Ленина Александр был террористом. При Сталине официальная идеология упорно поддерживала версию. Большевики с самого начала отказались от террора. Во всех учебниках приводилась мифическая фраза, будто бы сказанная Лениным после казни брата: «Мы пойдем другим путем». Это выдумка. Столь ценимый молодым Лениным революционер Нечаев, прототип героя романа Достоевского «Бесы», говорил: «Яд, нож и петлю революция освещает», и почитатель якобинства молодой Ленин никогда не думал отказываться от терроризма. В дни революции 1905 года он призывал учить молодых боевиков на убийствах полицейских и даже развернул целую программу терроризма. Но Ленин знал, как только революционная партия начинала боевую деятельность, полиция активизировалась, и в партию внедрялись провокаторы. Одним из руководителей знаменитой террористической организации «Народная воля» оказался провокатор Дегаев. Главой боевой организации социалистов-революционеров был провокатор Азов. И потому с самого начала Ленин глубоко законспирировал свою боевую организацию. Это очень помогло ему, когда потребовалось скрывать боевые группы не только от полиции, но и от собственной партии. После поражения Первой революции боевые дружины все чаще превращались в банды обычных грабителей. Было множество примеров, когда деньги от экспроприации тратились на пьянство, женщин, кокаин. Меньшевики потребовали распустить боевые отряды. Ленин и революционеры-эмигранты оказались в затруднительном положении. До революции 1905 года революционное движение финансировалось либо буржуазией, либо радикальной интеллигенцией, писал Троцкий. Но в кровавом 1905 году русская интеллигенция впервые заглянула в лицо подлинной революции, в беспощадное лицо русского бунта, и ужаснулась. Поступление денег прекращается. А между тем удобная жизнь эмигрантов за границей и деятельность подпольных революционеров в России – все это требовало очень и очень больших финансовых поступлений. Насильственный захват денег казался в этих условиях единственным средством, Троцкий. На съезде партии в Стокгольме Ленин попытался отстоять боевые отряды. Но было слишком много примеров разбоя боевиков. Меньшевики побоялись дискредитации движения. И Лондонский съезд категорически запретил экспроприации, постановил распустить боевые отряды. Однако к тому времени Ленин уже создал тайное образование внутри партии, о котором партия ничего не знала. Но знала полиция. Главным вдохновителем и генеральным руководителем боевой работы был сам Ленин, писал жандармский генерал Спиридович. Бывший большевик Алексинский, стоявший в те годы близко к Ленину, рассказывал. В составе ЦК была создана тройка, существование которой было скрыто не только от полиции, но от членов партии. Троцкий приводит состав этой тройки – Богданов, Ленин и Красин. Примечание к сочинениям Ленина о Красине сказано глухо. Руководил техническим бюро при ЦК. И даже после революции Крупская напишет уклончиво. Партийцы знают теперь ту работу, которую вел Красин по вооружению боевых отрядов. Делалось все это конспиративно. Владимир Ильич больше, чем кто-либо, знал эту работу Красина. Великий террорист Леонид Красин, член ЦК РСДРП, учился в Петербургском технологическом институте. Блестящий инженер, красавец, прославившийся успехами у женщин. Но главной страстью этого Дон Жуана были бомбы. Бомбы для революции. У него была мечта создать бомбу величиной с орех, Троцкий. Бомбы требовали много денег, и Красин находил самые разные способы их доставать. В мае 1905 года на вилле в Ницце поселился Сава Морозов, знаменитый богач и меценат, много помогавший революционерам. Он был тогда в тяжелой депрессии. Красин приходит к Саве. После этого визита Морозов завещает свой страховой полис актрисе Марии Юрковской-Андреевой. Она не только актриса, но и агент большевистского ЦК. Вскоре Морозова находят с пулей в сердце. Застрелился? Застрелили? Возможно, ответ знал Красин. Но история с морозовскими деньгами на этом не кончилась. Николай Шмидт, племянник Морозова, владел большой мебельной фабрикой. Он был тайным членом РСДРП и в дни революции 1905 года устроил восстание рабочих на собственной фабрике, за что и был посажен в тюрьму. Он не раз объявлял прилюдно, что все его огромное состояние завещено любимой партии. В 1907 году он покончил с собой в тюрьме при странных обстоятельствах. И никакого завещания не оказалось. Наследниками стали две его сестры. Но у Красина был свой подход к ситуации. Сначала к старшей Екатерине был подослан большевик Николай Андриканис, и он успешно женился на ней, но, к сожалению, денег партии не отдал. Тогда к младшей Елизавете подсылают молодого большевика Василия Лозинского, партийная кличка Таратута. Он вступил с ней в связь и обеспечил ее показания на суде в пользу большевиков. «Вы бы смогли, и я бы не смог. Тем-то Таратута хорош, что ни перед чем не остановится», — говорил Ленин члену ЦК Николаю Рожкову. «Это человек незаменимый. Незаменимый ни перед чем не остановится. Еще один урок, который усвоит Коба в ленинских университетах. Учимся понемногу, учимся». Процесс по шмидтовскому наследству большевики выиграли и получили огромную сумму. На изготовление красинских бомб, на подготовку налетов и грабежей шли морозовские и шмидтовские деньги. И возвращались с процентами. Теперь мастерские бомб Красина открываются в провинции. Алхимия Красина сильно демократизировалась, острил Троцкий. И хотя революция умирает, крови в эти годы куда больше. В 1905 году террористы убили 223 человека. В 1907 уже 1231. Чем больше нуждались в деньгах революционной партии, тем больше убийств и экспроприаций. С красинскими бомбами действовал в это время и молчаливый Коба. Мы можем только гадать, когда Ленину пришло в голову использовать в бомбовой работе преданного грузина. Ленин правильно оценил его организаторский талант, блеснувший в кровавых демонстрациях в Грузии, и способности конспиратора. И Ленин соединил хитроумного Кобу с легендарным Камо.